Глава вторая. Войка! Войка! Ну, Войка! Звонкий, детский, явно чем-то недовольный голос пытается прорваться сквозь мягкую ласковую пелену, укутывающую мой спящий разум. Войка, вставай! Стой, Войка! Кто-то маленькой ручкой настойчиво начинает меня трясти. Отстаньте все от меня. Мне так хорошо. Я плыву, покачиваясь на легких волнах сна. И просыпаться мне не хочется, вот совсем. Здесь лучше, чем там, и боли совсем нет. Зря. Зря я вспомнил про боль. Вспышка огня, пробежавшая по телу, заставляет меня дернуться и... И ничего. Тело даже не шевельнулось. А вокруг разума будто красная стена воздвиглась и не дает мне проснуться, открыть глаза, откликнуться, наконец, на непрекращающиеся попытки докричаться. Но так ведь не должно быть. Или должно? И спросить не у кого, ведь я наедине с самим собой. Так, стоп. Главное — осознать себя. Кто я? Какой-то Войка. Думаю, кричат меня, поэтому это мое имя. Да нет, не Войка, хотя весьма похоже. Похоже. О, точно. Меня зовут Воланд Грис. Ага. Вспомнил, надо же. Так, дальше-то что? Я... Черт, эта красная пелена не дает сосредоточиться, вытягивая мысли в круговорот непонятных символов. Но надо вспомнить. Не знаю почему, но это важно. «Войка, ну встай!» Очередной тычок, будто на втором плане. Этот настойчивый голосок никак не дает мне сосредоточиться на чем-то важном. Красный цвет. Красный цвет. Почему, хоть мне и уютно в его объятиях, но мне он не нравится? Вызывает отторжение и злость. Да еще этот непрекращающийся зов. «Так, меня зовут Волан, а я кто?» Мысли растворяются и тают, уходя в нирвану. Если бы не этот назойливый писк голоса, я бы давно уже постиг полное блаженство. «Нет, стоп, нельзя. Чувствую, что забыться и позволить красному сиянию вокруг поглотить меня опасно. Уж то-что, а опасность я чувствую за версту. Иногда. Опа!» А это что такое? В сплошной алой взвеси вокруг то тут и там пробиваются бледно-изумрудные искорки непонятных вкраплений, от которых веет чем-то родным и теплым, как будто это и есть я. Мысленно тянусь к ближайшему зеленоватому отцвету и натыкаюсь на преграду, которая не дает мне коснуться частицы изумруда. Но меня уже тянет на отцвет, размазывая и раздавливая по невидимой стене. Снова вспышка, вернулась боль, но тут же растворилась без следа, смытая волной расслабленности. Мне кажется, что красная пелена вокруг лишь уплотняется, приобретая багровый оттенок, зажимая мой разум в незримых тисках и в то же время даря покой и легкость. Как это возможно, не понимаю. Отдаться на волю багровой дымки и вечно качаться на волнах покоя? Ну, Войка! Опять этот назойливый голосок, который не дает мне раствориться в умиротворяющей круговерти бордового алого вихря, в центре которого я расположился. Ну, ай да, стой! Как будто просит о чем-то. Интересно, чего этому противному голосу от меня нужно? Непонятно. Спросить разве? Как спросить, если у меня нет тела? А изумруды все крупнее и все ближе. Они тянут меня к себе, собираясь в огромный кристалл, лучащийся теплым нежным светом. Таким родным и далеким одновременно. Что это? Пелена, окружающая меня, уже практически черная, непроглядная, с красноватым оттенком. Еще чуть-чуть, и я растворюсь в ней, обретя полный покой в объятиях ночи. Я погружался в эту пелену и становился все спокойнее и холоднее. Еще чуть-чуть. Но мой покой был буквально взорван. От огромного изумрудного кристалла протянулись зеленые щупальца, которые, пробив красно-черную пелену, присосались ко мне и начали что-то передавать, закладывая в меня. Я отстраненно наблюдал за этим процессом, и по мере его прохождения у меня стало просыпаться любопытство. «Странно», — размышлял я, — «как-то все это ассоциируется со строительством каменного дома». Камень ложился на камень, и через некоторое время я уже начал что-то ощущать. Я пока еще не разобрался, что я ощущаю, но чувство покоя и равнодушия начало рассеиваться, заменяясь какой-то пока неясной тревогой. «Войка!» Голосок вновь пробился к моему сознанию. «Войк! Ну, стай, ну, вольк!» В этот момент черная пелена с красноватым оттенком закрыла несколько зеленых щупалец, и они исчезли. А потом процесс исчезновения щупалец ускорился, пока они не пропали все. Их как будто обрезали. С их исчезновением настойчивый голосок опять пропал, а мысли стали тягучими и неторопливыми. Где-то на периферии ощущения я отметил, что изумрудный кристалл, если и вырос, то незначительно. А вот сиять начал явно сильнее, и свет его стал жестче, требовательнее, что ли. А потом зеленые щупальца опять метнулись ко мне. Но то ли их было больше, то ли они стали намного сильнее. Но пелену тьмы, опять плотно окружившую меня, они разодрали буквально в клочья. А вновь вернулась боль. Но боль была странной, как будто в меня пытаются что-то запихнуть, а места уже нет. А это все пихают и пихают. И меня распирает и распирает, а боль все сильнее и сильнее. И когда я не выдержал и закричал, боль мгновенно прекратилась. И ее отсутствие стало настолько неожиданным, что я на несколько мгновений вообще потерялся. Придя в себя, вновь ощутил, как камень ложится на камень. И внутри меня что-то выстраивается, и по мере заполнения тонкий голосок звучал все громче и громче. Но я пока еще не понимал, почему он звучит так тревожно. По прошествии какого-то времени зеленые щупальца плотно оплели меня. Во всяком случае, кроме изумрудного сияния, я ничего не видел. И мне показалось, что я куда-то двигаюсь. Я все еще не понимал, кто я и где я. Но редкие мысли уже стали меня посещать. Интересно, а как я двигаюсь? Сам-то я к передвижению не способен. Значит, меня кто-то куда-то двигает. Вопрос, зачем? Эта ленивая мысль зацепила другую. А кому нужно меня двигать? Эту мысль перебила следующая, уже более энергичная. А почему я сам не могу двигаться? Что случилось? Я почувствовал, как меня охватывает легкое беспокойство. Да еще этот голосок, все бубнящий и бубнящий. «Войка! Ну что за ты языс и не стоюсь? Стай!» Голосок становился все громче, все настойчивее лез в уши, и у меня крепло чувство, что обладателя этого голоса я хорошо знаю. Что-то во мне стало меняться, и с каждым мгновением скорость изменений нарастала. Сначала я пытался хоть как-то контролировать эти изменения, пытаясь их осмыслить. Но вскоре поток этих изменений меня захлестнул. Изумрудный свет вспыхнул нестерпимо ярко, после чего у меня создалось впечатление, что меня куда-то как будто засасывают, и я потерял сознание. Первое, что я ощутил, еще даже не поняв, что происходит, были не сильные толчки в бок, и первое, что я услышал, был знакомый плачущий голосок. «Войка! Ну ты соматис! Ну, Войка, ну, пожалуйста!» «Мика!» — вдруг мелькнула мысль. «Это же Мика меня тормошит!» И тут я вспомнил и странную болезнь, и мои попытки влить в только что запомненную и наложенную на него лечебную руну побольше энергии. Вспомнил, как увидел какую-то красную нить, уходящую от Мики куда-то в шкаф, и как я ее разорвал. Как вливал энергию, и вроде у нас с матушкой все получилось, и Мика очнулся. Но вот в последнем я не уверен, потому что меня скрутила такая боль, что при одном воспоминании меня пробил пот. «Значит, у нас все-таки получилось», — забилась во мне радостная мысль. И тут же ко мне вернулись и все остальные чувства. Я почувствовал, как болит спина, на которой я лежу. А где, собственно, я лежу? Я поспешно открыл глаза и уставился в знакомый до мельчайших трещинок потолок родительской спальни. С тех пор, как я маленьким прибегал сюда по утрам, чтобы разбудить родителей и послушать какую-нибудь интересную историю, потолок совсем не изменился, только потемнел от времени. Да, время. Время! Сколько я здесь валяюсь? Сразу почувствовал, как болит тело, устав лежать в одной и, судя по всему, не самой удобной позе. Ну да, я не люблю спать на спине. Она почему-то быстро устает, и мне становится некомфортно. Хотя лежать на ней мне нравится, особенно если кто-нибудь что-то рассказывает. Лежишь себе на спине, смотришь в потолок и переживаешь вместе с рассказчиком. Да. Как любит говорить мой дружок в коллеже Андре, это тема. Правда, что это означает, он мне так и не сказал. Но вставляет везде, где хочет показать, что это ему нравится. Перевалился на бок и сразу уткнулся в два больших заплаканных глаза. Мика. «Ну, Войко!» Немного обиженно, немного плаксиво пробурчал Мика. «Я тебя зову, а ты не стоишь. Цел отвлекся. Стой!» Он протянул свою ручку и, упираясь в мой живот, попытался меня потормошить. «Все, все!» Я протянул руку и пощекотал его по ребрам. Братишка сразу убрал руку, сжался и захихикал. «Да. А вот со мной что-то не то», — оценил я свое состояние. «Слабость какая-то присутствует. Не то чтобы я вообще ничего не мог, но... О, кстати, а мог?» Я вихрем соскочил с родительской кровати, на которую плющил себе спину и бока, крикнул Мике. «Будь здесь, я сейчас вернусь!» И целеустремленно рванул в то место, куда меня звал мой мочевой пузырь. Судя по его призывам, он уже растянулся до такой степени, что готов был полезть у меня из ушей. Во всяком случае, у меня ощущения были именно такими. Когда я вернулся в родительскую спальню, уже спокойный и расслабленный, Мика все еще был там. Он сидел на родительской кровати, сложив руки на коленях, как примерный мальчик, и о чем-то напряженно размышлял. Усиленную работу мысли выдавал неподвижный взгляд, направленный в одну точку, что для такого непоседа было не характерно. «Мика», — я присел перед ним на корточки и потеребил по руке, — «ты о чем задумался, братишка?» «А?» — непонимающе посмотрел он на меня. Потом взгляд приобрел осмысленность, Мика встрепенулся и, серьезно посмотрев на меня, вдруг спросил. «Войка, а почему ты не отзывался? Я тебя буди, а ты никак не посыпайся. Ты боей?» «Да, Мика», — не стал в наглую врать я. «Не то чтобы болел, но мне нужно было срочно поспать. Ты лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» Я внимательно посмотрел на братишку. Он беззаботно махнул рукой. «Намана! Только устаю быстро!» Я вспомнил, как после наложения лечебной руны я увидел систему распределения энергии в теле Мики. Тогда я еще поразился, насколько тонкими и бесцветными были эти каналы, по которым должна курсировать его жизненная энергия. «Надо бы проверить, как у него сейчас дела обстоят», — подумал я. «Хотя я, конечно, могу сравнить только с тем, что видел перед лечением. И насколько будет хорошо и правильно то, что я увижу, мне неизвестно». Я плюнул на свои колебания и, вспоминая, как и что делал при лечении, создал руну и наложил на показанную мамой точку. И снова увидел, как к руне опять начали цепляться нити. Но сейчас они были ярко-зелеными, потолще и поживее тех, что я видел. Значит, можно сделать вывод, что с моим младшим братом все неплохо. Это уже радует. Хоть не зря мы с мамой старались. Мика, где мама? Я, видно, еще не до конца пришел в себя, так как ее отсутствие замечаю только сейчас. Здесь, мама, здесь, Волька. Доносится до меня от распахнувшейся в этот момент двери. Матушка ворвалась в комнату и пристально осмотрела Мику. Так, скомандовала она, Мика, беги, помоги Неллии, а мы пока с Воланом поговорим. «Амона мне посусать!» — заинтересованно спрашивает малыш. «Нет», — терпеливо разъясняет ему мама. «Послушать нельзя, потому что ты все равно ничего не поймешь, а твоей сестре нужна помощь». «Ну ладно», — сжалился над ним Мика, — «я посей». Он и вправду спрыгнул с кровати на пол и выбежал из комнаты, вот неугомонный. Я встал с корточек и повернулся к маме. Она крепко взяла меня за руку и подтолкнула к кровати. «Сядь». Я сел на кровать, мама примостилась рядом, внимательно вглядываясь в мое лицо. Я тоже посмотрел ей в лицо. Посмотрел и расстроился. Ее лицо... Оно как будто постарело за эти часы, что Мика болел. Через лоб пролегла глубокая морщинка, а глаза, которые частенько искрились смехом и весельем, сейчас потухли и выражали только усталость и боль. Я обратил внимание на сеточку морщин в углах глаз. А ведь раньше их не было. Эх, мама, мама, ты всегда так за нас переживаешь. Я непроизвольно погладил ее по руке и, придав голосу убедительности, прошептал. Мам, не переживай ты так, все же хорошо. Почему-то в ее глазах мелькнули страх и вина, а потом она несмело, явно через силу улыбнулась. «Да, Волька, все хорошо, у тебя все получилось. Я так тебе благодарна». И у мамы по щекам потекли слезы, оставляя после себя мокрые дорожки. Я растерялся. Я никогда не видел маму в таком состоянии, плачущей. Наоборот, она всегда старалась ободрить, поддержать, подсказать, не стесняясь делать это с юмором, с шуткой. «Мам, ты что?» Я опять погладил ее по руке, бессильно лежащей у нее на коленях. «Мам, не плачь. У нас ведь все получилось, да, мам?» «Да, сынок». Она ладошками вытерла слезы со щек и несмело улыбнулась мне. Я, глядя на ее улыбку, постарался в ответ улыбнуться как можно шире, чтобы она поверила, что все действительно хорошо. Но, видно, у меня это не получилось, потому что вместо облегчения она вдруг напряглась и начала внимательно вглядываться в мое лицо. «Волька», — немного озабоченно произнесла она, — «как ты себя чувствуешь?» Я прислушался к себе, ничего кроме слабости не обнаружил и пожал плечами. «Да вроде нормально», — осторожно констатировал я. «А почему должно быть иначе?» Мама вместо ответа протянула руку к моей голове и взлохматила мне волосы. «Ох, Волька, Волька, если бы ты знал, как я волновалась, когда ты упал без чувств. Я несколько раз проверяла твой организм, и все проверки давали один и тот же результат. С тобой все в порядке. Но при этом ты был без сознания. Я уже не знала, что и подумать. Единственное, что было удивительно, я не могла увидеть твое магическое хранилище. Его закрывала какая-то темно-красная пелена. У меня есть предположение, с чем это связано. Мам, я решил, что стоит с ней поделиться своими видениями. Она человек более опытный. Глядишь, чего и подскажет. Мне почему-то казалось, что все эти видения — это очень важно. Ты знаешь, а я видел эту пелену. Она действительно была черной с какими-то красноватыми вкраплениями. Нет, даже не так. Немного подумав, я все же пришел к выводу, что красное это были не вкрапления. Ты знаешь, это красное было больше похоже на... Ну, не знаю, как будто красный свет окружил черный туман. Но он неоднородный. Вот красный свет и прорывается то тут, то там. Я увидел, как после моего объяснения мама напряглась. «А что-то ты еще видел?» Она серьезно и с какой-то затаенной надеждой смотрела на меня. «Да», — я кивнул, — «там еще были изумрудные искорки, которые собрались в огромный кристалл. Этот кристалл выкинул из себя зеленые нити, они ко мне прицепились, и все, я пришел в себя». Мама о чем-то задумалась, машинально глядя и взъерошивая мне волосы, а я молчал, боясь спугнуть ее мысли. Наконец она опустила свою руку, перестав ерошить мне волосы, и все еще задумчиво, но уже осознанно попросила. — Волька, отдай я сейчас посмотрю на твое магическое хранилище. Если все так, как я думаю, я тебе кое-что расскажу. — Смотри, — согласился я с ней, — а что я должен делать? — Да пока ничего, — она вдруг усмехнулась. — Просто посиди спокойно и не мешай мне. Я замер. Только глаза бегали, но с этим я ничего не мог поделать. Было очень любопытно посмотреть, что происходит. И тут я стукнул ладонью себе по лбу. У мамы удивленно взлетели брови. «Просто хотел посмотреть, что ты делаешь, и опять забыл, что это нужно делать в магическом зрении», — пояснил я ситуацию. Мама закатила глаза и осуждающе покачала головой. «Ну что, сынок, ты готов слушать?» — задала она вопрос, прекратив качать головой. «Ага». Мое любопытство било через край. «Ты помнишь, когда у тебя практически исчерпался источник, я тебе дала выпить настойку, и сил у тебя, судя по всему, прибавилось?» Чувствую, маман начала издалека. Я молча кивнул, вспомнив то ощущение почти всемогущества. «Так вот. Эта настойка дает возможность на краткий срок повысить силу удара, используя энергию, разлитую в пространстве вокруг тебя. Это, в общем, не вредно, только потом наступает так называемый откат. То есть за свое временное могущество ты будешь расплачиваться временным магическим бессилием. Как надолго оно затянется, я тебе сказать не могу. Это все очень индивидуально. Так что то, что ты сейчас испытываешь слабость, это нормально». Она немного помолчала. «Но было кое-что ненормальное. Точнее, нет, — поправилась она. — Это было странно. Ты вливал энергию, а она как бы исчезала. Я отчетливо видела, как энергия поступала в Мику, а потом она не собиралась в его источнике и не начинала течь по магическим каналам, а куда-то исчезала». Я кивком подтвердил правильность маминых наблюдений и умозаключений. «Да», — продолжил я, — «я даже видел, куда. От Мики уходила красная нить вон туда». Я махнул рукой. «В шкаф». Мама, услышав эти слова, вскинулась и растерянно поднесла руку ко рту, словно испугавшись чего-то. «И ты что-то сделал? Скажи». Она все настойчивее теребила меня, сама не замечая, что водит своей рукой по моей. «Да ничего». Я даже растерялся от такого напора. «Просто оборвал усилием воли». «Как оборвал?» Вот никогда не замечал у мамы таких огромных глаз. «Это она так что, удивляется?» «Ну надо же!» Я от неожиданности даже потряс головой. «Да вот так!» «Представил, что у меня в руках ножницы?» Я поднял руку и несколько раз свел и развел средние указательные пальцы. И как бы напрягся, и часть энергии бросил на то, чтобы свести лезвие и отрезать эту нить. Уж очень она мне не понравилась. «То есть», — попыталась уточнить еще раз моя мама, — «ты заметил какую-то красную нить, она тебе не понравилась, и ты как бы усилием воли ее перерезал. Все правильно?» Я помотал головой. «Ну, конечно, нет. Ты все упрощаешь. Во-первых, нить была не совсем красная, а красная с серым оттенком. А во-вторых, она не просто мне не понравилась, а по ней утекала энергия Мики, которая была, между прочим, зеленого цвета. И в-третьих, я не просто усилием воли ее оборвал, а аккуратно перерезал соответствующим инструментом. А вот инструмент заставил работать усилием воли, а точнее перенаправлением энергии». Я остановился и в отчаянии всплеснул руками. «Ну, я не знаю, как это тебе объяснить. Все было как-то в пределах моих представлений. А вот чтобы свести лезвие ножниц, мне кроме подачи энергии еще пришлось напрячься. Я не знаю почему, не спрашивай, но у меня были напряжены все мышцы. Как будто я все это проделывал наяву. И это было очень тяжело. Вот так. Я, наконец, закончил свой монолог и гордо посмотрел на маму. Мама сидела напротив меня, опустив голову и уронив руки на колени. «Мам!» — я слегка укорил ее. «А сейчас-то что не так?» Мама подняла голову, потом внезапно подалась вперед, обхватила меня руками и крепко прижала к себе. Я от неожиданности растерялся, а потом тоже обнял ее. «Слушай меня внимательно, Волька», — зашептала она мне в ухо. «Никому, ни при каких обстоятельствах не говори, что ты можешь это делать». «Это что? Ножницы?» Мама отстранилась от меня и сердито отчитала. «Волан, будь серьезнее. Это твое умение очень опасно. Вернее, владеть этим умением может быть опасно». «Мам, да что тут такого?» Я сильно удивился. «Вроде ничего такого не делал, или все-таки делал. Отчего маман так взволновалась?» «Нет, не понимаю, слишком мало данных. Нужно узнать побольше, а уже потом буду думать». Я вопросительно уставился на маму. Мама, заметив мой заинтересованный взгляд, глубоко вздохнула. «Понимаешь, Волька, она потрепала меня за волосы, видеть нити жизненной энергии...» Она покачала головой. «Я даже не уверена, что кто-то кроме тебя это может. У тебя очень хорошие возможности, сынок. Но не задирай нос. Чтобы их реализовать, тебе придется много трудиться. А пока это только морковка перед мордой осла». Она многозначительно помахала перед моим лицом указательным пальцем. Я молчал, слушал и, что называется, мотал на ус. Пока еще информации мало, но уже хоть что-то проясняется. «Кстати, Волька», — матушка оторвала меня от размышлений, — «ты знаешь, что у тебя увеличилось магическое хранилище?» Я отрицательно покачал головой. «Да откуда бы? Я же даже не знаю, куда смотреть». «Только непонятно, почему так намного оно у тебя увеличилось?» Мама продолжала рассуждать, подводя меня к каким-то выводам. «Я решил не скрывать от нее своих ощущений во время этой моей... этого моего... ну, даже не знаю, как назвать то свое бессознательное состояние. Ну, пусть будет транс». «О!» — я вклинился в ее рассуждение. «Это может быть связано с теми странными ощущениями, что я испытал во время транса?» «Чего?» Мама явно не поняла, о чем речь. «А когда это ты был в трансе?» Почему-то мне показалось, что то, что я ей сейчас расскажу, ей не понравится. И я начал рассказывать со всеми подробностями все этапы моей бессознательной борьбы. Непонятно где, непонятно с кем и непонятно за что. И хотя у меня были кое-какие предположения, я хотел услышать либо их подтверждение, либо опровержение от мамы. Мама слушала мой рассказ молча, пристально разглядывая меня и этим заставляя нервничать. Когда я закончил, она еще некоторое время просто сидела и молчала. Я тоже молчал, снова переживая недавние события. «Теперь я поняла, почему у тебя так увеличилось магическое хранилище», — тихим голосом поведала она мне. «Видимо, чтобы ты понял, что произошло, я должна тебе кое-что рассказать. Только предупреждаю сразу. Никогда и никому не говори, что ты об этом знаешь. Магическая гильдия очень плохо относится к тем, кто обладает этими знаниями». Мама глубоко вздохнула, как бы решаясь. Еще до того, как магия разума была объявлена под запретом и на ее адептов организованы гонения, один из адептов магии разума изобрел способ создать артефакт, который мог забирать энергию принудительно. Причем Он забирал не только магическую энергию, но и жизненную, высасывая донора досуха, вплоть до его смерти. Мама аж передернулась от отвращения. А как-нибудь защититься от этого можно? Я решил направить ее мысли немного в другую сторону. В ответ она пожала плечами. Может и есть, но мне они неизвестны. Так вот, так как этот артефакт высасывал из человека жизненные силы, как бы лишая его души, его назвали камнем душ. Назвали так еще и потому, что этот артефакт работал только будучи зафиксирован в камне. Причем булыжник с улицы для этого не подходит. Точнее, он подходит, но ему не хватило бы объема, чтобы вместить жизненные силы. Я не говорю уже о магических. И получается, что сложность создания артефакта не перекрывается выгодой его использования. Я осторожно коснулся маминой руки, обращая на себя внимание. «Мам, а в чем выгода использования этого камня? Ведь получается, что это простой накопитель, только ему энергию отдавали недобровольно». Мама опять вздохнула. «Понимаешь, чтобы оправдать сложность изготовления артефактов, их создают из драгоценных камней, имеющих очень большую емкость. Это алмаз, рубин и изумруд. Из изумруда, правда, редко, но это связано с его лечебными свойствами. И там все еще сложнее, чем с алмазом и рубином. Так вот, обладая большой емкостью, эти камни, в отличие от простых накопителей, поглощают энергию как магическую, так и жизненную. И в результате смешения в них этих энергий получается какой-то совсем другой вид энергии. Мама опять прервалась. Было видно, что она пытается подобрать слова, чтобы объяснение было бы более доходчивым. Я терпеливо ждал и пока даже не пытался осмыслить все услышанное. Я про себя решил, что займусь этим после того, как мама все расскажет. Наконец, мама была готова продолжать. Этот непонятный вид энергии позволяет делать очень многое из того, что невозможно для магической или жизненной энергии. Во-первых, ни у одного индивидуума нет столько жизненных сил, сколько может вместить в себя камень. А во-вторых, в результате использования этой энергии заклинания получаются намного мощнее и эффективнее. Она приостановилась, а потом махнула рукой, типа «семь бед, один ответ». Да, есть еще и в-третьих. Это возможность работать с разумом всех живых существ напрямую. «Нифига себе заявочка», — мелькнула у меня мысль. «Так можно и на лавры Бога замахнуться». Но вслух я этого не сказал, а просто спросил. «Мам, вот смотри, ты говоришь, что этот камень был у Рыка явно какое-то время. Но Рык жив, и никакого оттока энергии у него, я так понимаю, не было. Почему?» Мама попыталась что-то сказать. «Почему вдруг у Мики он начал забирать энергию?» Я жестом остановил ее порыв. «Почему даже после того, как ты отняла его у Мики и, закрыв шкатулку, убрала его в шкаф, он продолжал забирать у него энергию? Может, не так быстро, но ведь продолжал?» «Да, и что значит твои слова «работать с разумом напрямую»?» Я замолчал. Мама вопросительно посмотрела на меня, я кивнул ей головой. «Да, пока вопросы кончились». Она усмехнулась. «Ну, у тебя и вопросы. Начну с самого простого. Работать с разумом напрямую — это значит именно то, что слышится. Это значит, что любой, имеющий магическое хранилище, может без всяких рун, заклинаний и прочего, просто забрав энергию из этого накопителя, контролировать чужой разум. Не будучи магом разума, не используя их знания. Это страшно». Я попытался представить. Честно, я понимаю, что ничего глобального я вообразить не смог. Но то, что смог, мне не понравилось. «Это понятно», — согласился я с ее оценкой результата воздействия. «А что по другим вопросам?» Она грустно усмехнулась. А вот с остальными вопросами не все так просто. Когда раскрыли возможность их воздействия на разум, камни душ объявили проклятыми, и, соответственно, их возможности не изучались. Или изучали, после некоторой паузы продолжила мама, но вот только результатами никто не делился. Поэтому я могу тебе рассказать только то, что мне известно, и то, что я предполагаю. Насколько это соответствует действительности, я тебе сказать не могу. Если ты еще не устал, можем вместе порассуждать и попробовать докопаться до истины. Я пожал плечами. Я пока не представлял, что от меня требуется. «Ну, смотри, Волька», — начала маман, — «что мне известно. Изначально задумывался камень душ как средство быстрого увеличения магического хранилища. Все остальные его свойства — побочные. И, насколько я знаю, правда, эти знания почерпнуты из различных источников, достоверных, недостоверных, и достоверность которых не доказана. Так вот, все остальные свойства разнятся от камня к камню. То есть, если говорить простым языком, найти два камня душ с абсолютно одинаковыми свойствами практически невозможно. А вот это уже интересно. Кажется, я тоже понял, как у меня увеличилось магическое хранилище. Если это так просто... Мам, а что мешает всем увеличить свое магическое хранилище? И если им воспользуется простой человек, он сможет заиметь это хранилище? И вот тут передо мной раскрылись такие перспективы. Это же можно столько всего. У меня от предвкушения даже зачесались руки. В переносном смысле, конечно, но матушка заметила этот мой порыв. Что, руки чешутся? Грозно сдвинув брови, спросила она и, не став слушать ответ, предупредила. «Почеши их и сиди спокойно. Я поняла, что ты еще не осознал всю информацию, поэтому еще раз тебе рассказываю все, но попробую сделать это упорядоченно. Итак, мама сделала паузу. Я понимаю, что ей нужно привести все свои знания к какой-то системе. Изначально камни душ были созданы для того, чтобы иметь возможность быстро и относительно легко увеличить свое магическое хранилище. В процессе создания выяснилось, что, оказывается, все не так радужно, и вместо увеличения хранилища можно заработать выжженные магические каналы. Камень является накопителем огромной емкости, и если быстро закачать в свой внутренний источник количество маны, во много раз превышающий его объем, то он увеличится и, соответственно, возрастет сила мага. Не магом закачивать ману, ну, или энергию, называй как хочешь, некуда. Поэтому твой вопрос не имеет смысла. А вот о том, что это легко... Мама усмехнулась и покачала головой. Если маг слабый, причем не только размером хранилища, но и тонкими каналами... Да и то, что называется слаб душой, то он получит только выгоревшие магические каналы и деформированное магическое хранилище. Большинство после этого умирают. Это ответ на твой второй вопрос. Мама поднялась и вышла из комнаты, бросив мне. Сиди, я сейчас. Я удивился, но решил воспользоваться возникшей паузой и обдумать, каким образом увеличилось мое хранилище. Ведь я не поглощал большое количество маны. Или поглощал. Так, нужно вспомнить. Вот я, используя мамин деревянный накопитель, вливаю энергию в Мику. Вот она закончилась. И у меня нет другого выхода, и я начинаю использовать свою. Вот мама дает мне что-то выпить. Да, это ощущение всемогущества я, наверное, не забуду никогда. Я действительно верил, что могу все. В этот момент я мог руками достать и Арсулию, и Мисулию и подарить их маме. Да. Ладно, что дальше? А дальше я увидел канал, по которому жизненная энергия утекала от Мика в этот камень душ. И, создав ножницы, перерезал его. Потом я вливал энергию в Мику в больших объемах. Это тогда, что ли? Вряд ли. Ведь потом был этот странный транс... во время которого меня то затягивала красно-черная пелена, то терзали болью зеленые щупальца. Да еще это чувство распирания. Вот оно, я понял. Если предположить, что камень душ успел присосаться ко мне и начал откачивать из меня энергию, а душа, получив мамин напиток и извлекая энергию, разлитую вокруг, пыталась восполнить ее недостаток, и, как я понимаю, зелеными щупальцами пыталась разорвать нашу связь с камнем, тогда получается, что через мое хранилище и магические каналы прокачивались просто дикие объемы энергии. Как меня не выжгло, а еще, вернее, не разорвало, судя по моим ощущениям. К концу моих рассуждений вернулась мама с кружкой чая в руке. Горло сохнет, много говорю. Она приподняла чашку, как бы салютуя мне. Итак, продолжаю. Далее заметили, что эти камни тянут не только магическую силу, а еще и силу жизни. И от смешивания этих сил получается какая-то третья сила, не похожая на них. С помощью этой силы уже можно было не только увеличить свое хранилище, но и частично перенять умение того, у кого эта сила была изъята. В какой степени перенять, я не знаю. Это все очень индивидуально. И я думаю, сильно разнится от человека к человеку. А теперь представь, что этот камень вытянул силу не у одного мага, а у нескольких. Да, картина получается печальная. Я попытался сообразить, что в этом плохого. Ну, навскидку получается, что можно достигнуть, если не всего, то многого, не учась и не прикладывая никаких усилий, только с помощью халявной энергии камня. Мама грустно усмехнулась. Это только малая часть. Так как я не уверена, что есть какая-то защита от этого камня, то представь, как с этим камнем можно охотиться на магов с нужными тебе умениями. Я представил, и мне сразу поплохело. Это что, все маги, получается, смертники? Только они еще об этом не знают? Вот это да! Мама, видя, как я побледнел, протянула руку к моей голове и взлохматила волосы. Не журись, Волька, все не так страшно. Именно из-за этого магов разума начали преследовать. А потом открылось, что с помощью этой непонятной энергии камня можно влиять на мысли, желания и поступки других, причем без какой-либо магической подготовки. Представляешь, захотел, чтобы прохожий сейчас подпрыгнул, направил на него энергию из камня, и все. Прохожий будет прыгать. Вот тут я просто офигел. Это получается, кроме всего прочего, все вокруг потенциальные рабы хозяина камня? Между тем мама продолжала. Когда это стало известно, на магов разума объявили тотальную охоту. Без срока давности, без пощады. И это актуально и сейчас. Да, ситуация. Вот это мы попали. «Мам, и что нам делать? Говорить, что у нас есть этот камень, никак нельзя, нас сразу убьют». «Могут», — непонятно чему, — усмехнулась мама. «Я скажу, что нужно делать. Тебе нужно сейчас идти спать. А время уже позднее, а ты сегодня много чего сделал». «Да не, я не устал», — пытался я возражать. «Не спорь», — мягко оборвала меня мама. «Ты просто сейчас возбужден всем произошедшим. Да и новой информации получил много. Так что давай, двигай. Все разговоры завтра. Да, кстати, Мика теперь будет с нами, а в твоей комнате вместо Мика будет спать Рык. Так что не удивляйся». Я кивнул. Судя по ее тону, спорить с ней сейчас бесполезно. Я поднялся с родительской кровати и вышел из комнаты. «Волька!» — окликнула меня мама, когда я уже выходил из комнаты. Я обернулся. «Лови!» И в мою сторону полетел какой-то предмет. Я поймал его рукой и, разжав кулак, увидел обгоревший кружок кулона-накопителя. Я ничего не сказал, тихо прикрыл дверь и поплелся в свою комнату. Странно, но у меня было ощущение, что все мои силы остались с мамой в родительской комнате. Заплетая ногу за ногу, я доковылял до своей кровати. Ну, вот как раздевался и ложился спать, я уже не помнил.